Надеюсь, что брат Зинин не спешит отправляться на свой бессмертный путь, учитывая его темп совершенствования, который намного выше, чем у небрежного даиста и святого огня, и даже значительно превосходит большинство реинкарнированных бессмертных. Пока он не умрет, став бессмертным, он непременно станет высшим бессмертным. К тому времени, у меня действительно будет сильный сторонник.